Целый миг после этого ничего не происходило. Неужели получилось? И едва я так подумала, еще даже не успев толком обрадоваться удаче, как что-то сильно сдавило ребра, безжалостно выжимая из грудной клетки воздух. Все внутри сжалось от осознания непоправимой ошибки и ужаса. В глазах потемнело из-за невыносимого усилия сделать хоть что-нибудь, хоть как-то остаться в живых. И тут же боль схлынула, оставив после себя лишь неприятную слабость в суставах и железный привкус на губах. Я недоуменно нахмурилась и принялась ощупывать себя в судорожной попытке понять, все ли в порядке, или меня уже разорвало на множество маленьких метаморфиков. «Довольно?» – насмешливо спросил знакомый голос, и прямо из ниоткуда выступил Гворий. Укоризненно покачал головой и сел в пыль подле меня. «И в кого ж ты такая упорная?» «В маму с папой!» – огрызнулась я, с огорчением убедившись в том, что злосчастный поводок вновь обвился вокруг моей талии. «Бедные родители!» – с притворной жалостью вздохнул Гворий. Помолчал немного и продолжил с небольшим раздражением. «И чего ты в итоге добилась? Не будь меня рядом, погибла бы. Причем весьма мучительной и длительной смертью». «По твоей же вине!» – не удержалась я от ехидного замечания. «Почему по моей?» – возразил он. «По своей? Неужто с самого начала непонятно было, что так легко тебе не освободиться?» Я промолчала, просто уставилась в сторону, почувствовав, как предательские слезы вновь наворачиваются на глаза. «Все вокруг такие умные, такие могущественные, прямо жуть берет. Куда ни плюнь, в мага попадешь. Куда уж с такими людьми обычной нечисти соперничать в искусстве невидимого?» «Ладно, не переживай», – тут же сменил тон на более мягкие Гворий. «Но не получилось поводок снять, так, уверяю тебя, мало кому это удалось бы. Скорее, на такого противника уже я не сумел бы поводок нацепить». Я тихонько ущипнула себя за локоть, пытаясь удержаться от громкого плача с жалобными завываниями. «Дожила, уже враг жалеть начал». «Не враг», – слабо улыбнувшись, поправил меня Гворий. «Просто временный противник. Мои враги обычно долго не живут, а я бы не хотел, чтобы...» Окончание фразы так и не прозвучало. Гворий, смутившись чего-то, отвел взгляд, с демонстративным вниманием принявшись изучать рукоять своего меча. «И что теперь?» – ледяным тоном осведомилась я, наконец-то взяв себя в руки. «Отведешь меня обратно к своим дружкам-садистам, которые жизни не мыслят без того, чтобы не замучить зверским образом какую-нибудь нечисть? А, да, забыла, я же тоже нечисть, значит, меня и жалеть не надо». «Тебя кто-нибудь из них обидел?» – невежливо перебил меня Гворий, и я невольно подивилась металлическому отзвуку, прозвучавшему в его голосе. «Пока нет», – неохотно призналась я. «Сидят там, подвигами своими на любовном фронте хвастают. Скоро пади и к воспоминаниям о боевом прошлом перейдут. Им ведь есть чем гордиться. Каждый заживо с нечисти в свое время шкуру сдирал». Я замолчала, напуганная тем, с какой яростью Гворий повернулся ко мне. В его прозрачных зеленых глазах полыхнуло пламя бешенства. «Кто тебе это рассказал?» – глухо спросил полуэльф, бесцеремонно хватая меня за плечи. «Кто тебе рассказал про ритуал посвящения?» «Не скажу», – фыркнула я, безуспешно пытаясь освободиться. Пальцы Гворя больно впились в кожу. Вот ведь гад, точно синяков наставляет. «Извини», – тут же отпустил меня Гворий, выдохнул, успокаиваясь, и негромко продолжил. «Ты понимаешь, чем это тебе грозит? Храмовники не любят, когда кто-нибудь узнает их тайны. Тебя просто-напросто не отпустят после поимки Шерьяна. Но прежде чем убить, запытают, чтобы выяснить, кто выдал тебе ритуал. Возможно, в итоге все закончится тем, что обряд проведут уже с твоим непосредственным участием, чтобы материалом зря не разбрасываться». Я поюжилась от последних слов начальника городского департамента охраны порядка, затем закусила губу и с вызовом посмотрела в его обманчиво спокойные глаза. «Выдашь меня?» Гворий долго размышлял, нервно постукивая пальцами по перевязи. Наконец, неопределенно повел плечами и ответил. «Все будет зависеть от твоего поведения. Мы вроде как заключили определенный договор. Помогаешь мне с Шерьяном, я тебя отпускаю. Мне до внутренних проблем храма Бога Сына дела нет. Я получаю деньги не за то, чтобы все проблемы храмовников решать». «А за что тебе платят?» – не удержалась я от вопроса. «Не твое дело», – тут же осадил меня Гворий. Потом с любопытством смерил меня внимательным взглядом и спросил. «А Шриян в курсе твоих обширных познаний?» «Не твое дело», – вернула я его реплику. Гворий поморщился от такого нахальства, но промолчал. Зачем-то огляделся по сторонам, потом наклонился ко мне, так близко, что я едва не отпрянула, и шепнул на ухо. «На твоем месте я бы не распространялся особо о своих выдающихся познаниях. Шриян ведь тоже храмовник». «Что ты хочешь этим сказать?» – недоуменно нахмурилась я и тут же приглушенно охнула, когда смысл сказанного дошел до меня. «Ты уже большая девочка, Тефна», – скривил уголки губ Гворий, – «и вмешалась в очень опасную игру. Выбирай сама, с кем и против кого дружить». После этих столь загадочных слов Гворий встал, небрежно отряхнул штаны и подал мне руку. «Пора возвращаться», – буркнул он. «Шриян вряд ли появится, когда я рядом с тобой. Тем более после того представления, что ты устроила ранее. Время сейчас играет против него. Посмотрим, как быстро он потеряет терпение и начнет делать глупости». Прохладные пальцы мужчины сомкнулись у меня на запястье, помогая встать. И мы неторопливо отправились обратно, перешагивая через вытянувшиеся тени. Этот долгий, нескончаемый день наконец-то пошел на убыль. С востока потянуло свежим ветерком, который предвещал приятный летний вечер. Я шла, раздумывая над тем, что сказал Гворий. Надо признать, в его словах был здравый смысл. Да, мы заключили с Ширьяном договор. Но от этого я не перестала быть метаморфом, а он храмовником. И после того, как сделка окажется выполненной, наши дороги вновь разойдутся, возможно, навсегда. Это было бы наилучшим вариантом. А вдруг Шриян решит оправдаться в глазах товарищей? Во все времена лучшим отпущением грехов являлось уничтожение нечисти. Моя бесценная шкурка может послужить неплохим подарком для храма Бога Сына, только вряд ли такой поворот дела устроит меня. Гворий, не выдержав, решилась я на вопрос, который уже давно не давал мне покоя. «Каким способом ты и храмовники читаете мысли? Я спрашивала Шриана, не телепат ли он?» «И он не прибил тебя на месте за такое оскорбление?» – лениво удивился Гворий. «Если учесть, что телепатическими способностями испокон веков обладали лишь вампиры, то таким предположением ты приравняла его к столь ненавидимой храмовниками нечисти. Все больше и больше уважаю терпение и выдержку Шриана». «Да не о нем речь!» – не утерпев, рявкнула я, прерывая поток дифирамбов своему работодателю. «Как мне уберечься от чрезмерного внимания храмовников? Любой же из них, заглянув в мои мысли, увидит, что я знаю про ритуал посвящения. Легче сразу же в гроб лечь». «А, ты про это!» – Гворий надолго задумался, затем с сарказмом ухмыльнулся. «Насколько я понимаю, вариант не думать в их присутствии не проходит. Хотя мне кажется, что это не составило бы тебе труда». Я глубоко вздохнула, не поддаваясь на провокацию. Гворий еще некоторое время ждал возмущенной реакции, потом одобрительно хмыкнул и снисходительно потрепал меня по плечу, не обращая внимания на мой злобный взгляд. «Храмовники читают мысли при помощи своих амулетов», – небрежно проронил Гворий. «Естественно, постоянно этим они заниматься не могут, слишком много энергии уходит. Поэтому прислушивайся к себе. Когда ощутишь, что воздух вокруг немного сгустился, значит, кто-то пытается тебя просканировать. Или давай я активирую какое-нибудь несложное заклинание, которое создает слабенькое защитное поле. Если храмовники попытаются его нарушить, почувствуешь несильную боль. Как если бы кто-нибудь щелкнул тебя по носу. Мне несложно, а ты себя спокойнее чувствовать будешь». «Сама справлюсь», – раздраженно фыркнула я, остановилась и забормотала, чуть слышно себе под нос. Гворий с интересом прислушался, потом довольно кивнул, когда вокруг меня на миг вспыхнула призрачная зеленоватая сфера. Вспыхнула и тут же потухла, словно впитавшись в кожу. «Кто тебя учил колдовать?» – с плохо скрытым любопытством спросил он. Насколько я помню, метаморфы не очень любят пользоваться магией. Точнее, совсем не любят. Любое расходование энергии сверх меры ухудшает контроль над телом. Не боишься, что настанет момент, когда ты не сумеешь превратиться в зверя? Или наоборот, в зависимости от удачи? «Нет», – рассмеялась я, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более легкомысленно. И тут же мрачно добавила про себя. «На свете есть куда более страшные вещи. Например, вечность провести в клетке. И только магия некогда уберегла меня от подобной участи». Гворий первым отвел взгляд, словно прочитав мои мысли. «Да нет, не может быть. Я же не почувствовала возмущения защитного поля. Значит, телепатические способности полуэльфа мне сейчас не угрожают?» «А разве я говорил, что у меня есть защитный амулет храмовника?» Пространство, словно разговаривая сам с собой, буркнул Гворий. И, не дожидаясь моей реакции, вновь пошел вперед. Больше до самого места привала мы не разговаривали. Я напряженно размышляла над тем, что было сказано ранее. И про возможное развитие отношений с Ширьяном, и особенно про последнюю реплику моего спутника. Неужели он намекал на то, что и сейчас может читать мои мысли? Но как? Это же совершенно невозможно. Или в роду начальника городского департамента охраны порядка были вампиры? Кажется, сегодня ночью я лягу спать, увешавшись гирляндами чеснока. Достаточно скоро тропинка вильнула в последний раз, и перед нами предстали все те же храмовники, которые возлежали на том же месте – и все так же пили вино. Словом, за время нашего отсутствия ничего не изменилось. Почти. Гворий неожиданно вздрогнул и резко остановился, машинально потянувшись к рукояти меча. Я недоуменно проследила за направлением его взгляда и только сейчас заметила девушку, которая сидела чуть поодаль от остальных и разговаривала с седовласым служителем бога. Элементарная женская зависть заставила мое сердце болезненно сжаться. Незнакомка явно была из эльфийского народа, потому как среди людей я таких красавиц еще не встречала. Изящная, хрупкая фигура, все прелести и приятные выпуклости которой не могла скрыть даже мешковатая мужская одежда, пронзительно синие глаза, высокие скулы и чувственно пухлые губы. И самое неоспоримое доказательство – из-под роскошной гривы светлых волос кокетливо выглядывали острые кончики ушей. «Дория!» – прошептал полуэльф, невольно сделал шаг назад, будто увидел перед собой жуткое чудовище и едва не налетел при этом на меня. Девушка, услышав это, повернула голову и с легкой улыбкой посмотрела на Гворя. Затем встала, потянувшись с грацией кошки, и любезно развела руки в стороны, словно приглашая в свои объятия. «Дорогой!» – мелодично пропел ее голосок. «Как же я рада тебя видеть!» «Не хочешь поцеловать свою невесту?» Костер яростно плевался веселыми оранжевыми искрами в далекое звездное небо. Я сидела в опасной близости от него и завороженно смотрела в огонь. Там танцевала для меня жаркошка, гибкая, грациозная, с ярко-алыми бусинками глаз. Изгибалась, ластилась к босым ногам, почти прикасаясь к коже невыносимо горячим поцелуем, но сразу же отпрыгивала в сторону, зашипев и игриво взмахнув трескучим хвостом желтого пламени. Можно было вечность провести так, уставившись в живой огонь и чувствуя, как уходят из головы дурные мысли. Даже собственная участь начала казаться не такой уж и печальной, если полная луна, покровительница любой нечисти, будет ко мне благосклонна, то все закончится благополучно. Гворий поймает Ширьяна и даст мне шанс сбежать. Договор таким образом окажется недействительным, поскольку в нем ничего не говорилось о необходимости защищать моего работодателя от всех и вся. Просто ставилась цель довести до круга мертвых. Но я не обязана тащить храмовника на загривке всю дорогу или покорно идти на верную смерть во имя исполнения сделки. В конце концов, пусть сам разбирается со своими бывшими дружками. Я настороженно дернула ухом, когда донесся приглушенный хруст валежника. Кто-то незаметно подкрадывался ко мне, стараясь при этом передвигаться как можно тише, но почему-то совершенно позабыв скрыть свой запах. Мой нюх без проблем уловил легкий цветочный аромат. Я фыркнула от падубной беспечности и поздоровалась, не поворачивая головы. «Добрый вечер, Дория!»